За минуту до окончания в ложу вошел полосатый свистун и почтительно встал за спиной у хозяина. Свой зеленый портфель он прижимал локтем, в руках держал книжечку и карандаш. «Ну так», — сказал ему Царьков, почти бесшумно хлопая в ладоши. «Ее и Штерна поблагодарю лично. Приготовь там что-нибудь повысшему. А со Смарагдова хватит и тебя. Передай от меня карточку, ну и вина, что ли. Он какое любит?» «Бордо. Шато Латур по 25 рублей бутылка». Заглянул в книжечку полосатый и слегка присвистнул. «Хм, губа не дура». «Полдюжины. Эй вы, потише!» Это было сказано гусару, который едва закрылся занавес, начал кричать. «Луантен! Луантен!» Обидел корнета и Эраст Петрович. «Дайте-ка!» — вновь отобрал у мальчишки бинокль. Очень хотелось рассмотреть, какое у поразительной актрисы лицо, когда она уже не играет. «Но я должен видеть, как она возьмет мою корзину!» Офицер попробовал вырвать бинокль из руки Фандорина, но с тем же успехом он мог бы попытаться вырвать меч у бронзовых Минина и Пожарского. «Считайте, что это плата за место», — процедил Раст Петрович, подкручивая колесико. «Нет, нисколько не похоже», — сказал он себе. «Лет на 10 старше. Лицо не овальное, а скорее угловатое. И глаза совсем не юные, усталые. Ах, какие глаза!» Опустил бинокль, потому что вдруг ощутил непонятное головокружение. Вот еще новости. Артисты выходили на поклоны не так, как это обычно принято в театре, по очереди, а все разом. Впереди премьер и премьерша, прочие во втором эшелоне. Тот, кто играл смерть, то есть сам Ной Штерн, не появился вовсе, так сказать, блистательно отсутствовал. Под неумолкающие аплодисменты служители понесли на сцену с двух сторон сначала букеты, за ними корзины с цветами меньшего размера, потом большего. Примерно половина подношений досталась Смарагдову, половина — Альтаирской. Остальным актерам перепало по одному-два букетика, и то не всем. «Сейчас вынесут мою, отдайте же, вон она! Я потратил на нее месячное жалование!» Гусар повис на руке у Фандорина, бинокль пришлось вернуть. Корзина и вправду была пышна. Целое облако из белых роз. «Она возьмет мою, мою!» — повторял корнет, кажется, не замечая, что от возбуждения дергает соседа за рукав. «Извольте, я вижу, вам интересно». Господин Царьков любезно протянул свой перламутровый лорнет на ручке. Эраст Петрович схватил безделушку, поднес к глазам и с удивлением обнаружил, что оптика не уступает офицерскому биноклю. Перед его взором снова, очень близко, возникло улыбающееся лицо Элизы Альтаирской Луантен. Она покосилась куда-то вниз и в сторону. Крылья точеного носа чуть дрогнули. Что могло ее расстроить? Неужели то, что последняя картина, поднесенная Смарагдову, лимонные орхидеи, роскошнее, чем ее белые розы? Вряд ли. Эта женщина не может быть столь мелко тщеславна. К тому же на сцену вынесли еще одну корзину. Настоящий цветочный дворец. Кому она предназначалась? Примадонне или премьеру? Ей! Чудо флористического искусства под восторженные крики всего зала поставили перед Альтаирской. Она сделала книксон, опустив лицо к бутонам и обняв цветы своими тонкими белыми ручками. «Черт побери! Черт побери!» — жалобно простонал Лимбах, видя, что его карта бита. Эраст Петрович на секунду переместил окуляры на Смарагдова. Картинно красивые черты Карамзинского и Раста исказились от злобы. «Скажите, какие страсти из-за цветов!» Он снова посмотрел на Элизу, ожидая увидеть ее торжествующей. Но прекрасное лицо актрисы было похоже на застывшую маску ужаса. Глаза широко раскрыты, на устах застыл так и не вырвавшийся крик. В чем дело? Что ее испугало? Внезапно Фандорин увидел, что один из бутонов, не раскрытый и темный, покачивается и словно бы тянется вверх. О боже, это был не бутон! В сдвоенном кружке отчетливо возникла ромбическая головка змеи. Это была гадюка, и тянулась она прямо к груди окоченевшей примы. «Змея! В корзине змея!» — завопил Лимбах и, перемахнув через парапет, спрыгнул вниз в проход. Все случилось в считанные мгновения. В первых рядах партера кричали, махали руками, остальной зал, ничего не поняв, устроил новый взрыв оваций. Отчаянный гусар вскочил на ноги, выхватил из ножен шашку, понесся к сцене. Но еще раньше на выручку Альтаирской пришел белый загримированный под мрамор пан. Он стоял у актрисы за спиной и потому раньше остальных увидел жуткую обитательницу цветочной корзины. Рогатый божок подбежал, бесстрашно схватил присмыкающееся за шею и рывком вытащил наружу. Теперь уже весь зал видел, что происходит. Запищали дамы. Госпожа Альтаирская, покачнувшись, упала навзничь. Потом вскрикнул отважный пан, гадина ужалила его в руку. С размаху он ударил ее об пол, стал топтать ногами. Театр наполнился криками, грохотом кресел, писком. «Доктора! Позовите доктора!» — кричали на сцене. Кто-то обмахивал платком Элизу, кто-то уводил прочь укушенного героя. А в глубине сцены показался высокий, очень худой человек с наголо обритым черепом. Он стоял, сложив руки на груди, смотрел на весь этот Содом и улыбался. «Кто это вон там, позади всех?» — спросил Фандорин всезнающего соседа. «Минутку», — сказал тот, заканчивая тихий разговор со своим полосатым клевретом. «Выяснить, кто и наказать, будет исполнено». Свистун быстро вышел, а господин Царьков, как ни в чем не бывало, обратился к Расту Петровичу с вежливой улыбкой. «Где?» «А, это Ной Ноевич Штерн, собственной персоной. Маску смерти снял. Ишь, сияет. Еще б ему не радоваться. Такая удача. Теперь из-за ковчега москвичи вообще с ума спятят». «Какой странный мир», — подумал Фандорин. «Невероятно странный».